Глава 109. Забрызганный коричневый краун Виктории мчался по 5-й авеню, прокладывая путь воющей сиреной и мигалкой. Сидевший за рулем детектив-лейтенант Аарон Коп сыпал проклятиями направо и налево, особенно доставалось велорикшам, с которым он, похоже, испытывал особенную неприязнь. Пат Ленниган расположился впереди, рядом с коллегой, тогда как Грейсу досталось место сзади, где пахло потными ногами и протухшим кебабом. Несколько раз он пытался позвонить Клио, но оба ее телефона, домашний и мобильный, сразу переключались на голосовую почту. Возможно, она разговаривала по обоим. Его часы показывали 10:20 утра, в Брайтоне 15:20. «Подъезжаем к следующему по списку, Рой», — предупредил Ленниган. Коп припарковался у отеля «Флатерон», одного из красивейших в Нью-Йорке, и остался за рулем, тогда как Ленниган и Грейс выскочили из машины и поспешили к входу в небольшой магазин, название которого, выписанное старинным шрифтом, красовалось над витриной — «Second Hand». Вторая надпись, сделанная более мелкими буквами, гласила: «Хорошие часы покупаем и продаем». Среди представленных на витрине классических брендов суперинтендант узнал Rolex, Patek Philippe и Omega. Дверь была закрыта, но Ленниган нажал неприметную кнопку рядом с ней, и через несколько секунд детективы услышали, как замок щелкнул. Они вошли. Внутри помещение оказалось значительно больше, чем можно было предположить, а встречал гостей приятный запах старой кожи. Рой Грейс всегда питал слабость к часам, хотя большинство тех, которые ему нравились, находились за пределами его финансовых возможностей. Высокие от пола до потолка витрины разделялись на секции по брендам. Отдельные застекленные шкафы стояли по всему залу. В ближайшем из них Грейс разглядел от руки заполненные ценники, цифры с многочисленными нулями. Из-за стола в дальнем конце зала поднялся пожилой, около 70, мужчина. «Доброе утро, джентльмены! Чем могу помочь?» Приятный голос с легким акцентом мог принадлежать образованному джентльмену старой школы. Пат Ленниган показал полицейский жетон. «Мне нужен мистер Туркан, мистер Аттила Туркан. Он перед вами». «Детектив Ленниган, я уже звонил вам, предупреждал, что мы заглянем». «Вы очень удачно попали, джентльмены. Как видите, у нас сегодня тихо». День выдался теплый, и хозяин магазина был в легком синем в белую полосочку пиджаке и белой рубашке с элегантно повязанным сине-белым шелковым галстуком. Выглядел он для своих лет вполне достойно. Короткие, элегантно подстриженные седые волосы изрядно поредели, тонкие аккуратные усики придавали ему вид, как показалось Грейсу, дамского угодника, чем-то напоминающего актера Омара Шарифа. «Со мной детектив-суперинтендант Рой Грейс из английской полиции», — продолжал Пат Ленниган. «Полиция Нью-Йорка помогает его группе в расследовании, где, помимо прочего, фигурируют украденные карманные часы, редкие и весьма дорогие». «Мы пришли к вам за помощью», — подхватил Рой Грейс. «И только. Мы ни в чем вас не обвиняем». Он моргнул от боли, яркий верхний свет ударил в усталые глаза и отступил на пару шагов в сторону. Хозяин магазина немного расслабился, но по-прежнему чувствовал себя не вполне комфортно. «Не желают ли джентльмены выпить по чашечке турецкого кофе?» «Боюсь, у нас слишком мало времени», — ответил Ленниган. «Прежде чем купить какие-то часы, я должен быть на 100% уверен в их подлинности». «На 100%, понимаете?» На столе зазвонил телефон, но мистер Туркан не обратил на это никакого внимания. «Именно на этом вы и построили свою репутацию», — заметил Ленниган. «Вот именно. Меня знают во всем мире. Я предлагаю самые лучшие цены, у меня самые лучшие часы, мне все доверяют. Расскажите, о каких именно карманных часах идет речь?» «Патек Филипп, 1910 года». Мистер Туркан, понимающе кивнул. «По-моему, оповещение относительно этих часов уже прошло некоторое время назад. Ни один уважающий себя дилер связываться с ними не станет». «Именно в этом и состоит наша проблема», — сказал Рой Грейс. «Человека, у которого, как мы полагаем, находятся сейчас часы, зовут Иман Поллок, хотя он пользуется и другими именами. Он достал и показал Туркану фотографию. Знаете его?» Несколько секунд хозяин магазина внимательно рассматривал карточку. Все это время Грейс пристально наблюдал за его глазами, потом покачал головой. «Извините, нет, никогда раньше не видел». Он говорил правду. «Полагаю, в Нью-Йорке есть люди, которые могут и не проявить такой же щепетильности, если им предложат ценный экземпляр?» — спросил суперинтендент. Туркан рассмеялся. «Такие, разумеется, есть. Но я их не знаю. Даже по репутации. Это не мой мир. Я, как выражаются на современном жаргоне, в этом пространстве не обитаю». Мистер Туркан усмехнулся, и Грейс заметил, как блеснули золотом его зубы. «Ничем не могу вам помочь. Поверьте, мне очень жаль». Он посмотрел на Леннигана. «Если вы дадите мне номер вашего телефона, и если этот мистер Поллок зайдет сюда, я сразу же и с удовольствием вам позвоню». Детектив протянул ему свою карточку в любое время дня и ночи. Вернувшись в машину, Рой Грейс перечеркнул на карте кружок, которым был обведен Second Hand. За последние 40 минут это был третьим из длинного списка дилеров, как вполне уважаемых, так и не очень, составленного Перегрином Стюартом Симмонсом в Англии и двумя нью-йоркскими полицейскими из отдела тяжких преступлений. Гай Батчеллор и Джек Александр с детективами Китом Джонсоном и Линдой Бленксон проверяли других дилеров. Грейс уже собирался связаться с ними и узнать, нет ли новостей, когда позвонила Клио. «Дорогой, Хамфри не просыпается», — испуганным голосом сообщила она. «То есть как это?» «У нас здесь уже 3:30, а он весь день проспал в своей корзине. Я уже беспокоюсь. Хамфри всегда просыпался раньше всех в доме. И если обнаруживал, что дверь в спальню открыта, забегал и стягивал со спящих хозяев одеяло. Так долго пес никогда не спал. Первое возможное объяснение — заболел. Но Грейс всегда верил в принцип бритвы Оккама, согласно которому наиболее вероятное объяснение обычно и бывает правильным. Прошлой ночью кто-то пытался забраться в их дом. Теперь их пес разоспался дольше обычного. Скорее всего, два этих события как-то связаны. Дыхание нормальное? Храпит. Дорогая, это может быть очень важно. Ты не могла бы показать его ветеринару? Конечно, и оставить Ноя одного в доме? Да, научи его пользоваться пылесосом и стиральной машиной. Послушай, я не шучу. Хамфри могли чем-то усыпить. Но пока организм не вывел эту дрянь, нужно взять анализы. Если у тебя не получается, я попробую договориться с полицейским кинологом. Ты бы очень мне помог. Хорошо, предоставь это дело мне, я перезвоню. Ты ведь будешь дома уже утром? Несомненно, мне уже заказали билет. Я боюсь. Не надо, милая, дом надежно патрулируют, и у ворот должен быть полицейский. К тебе уже приехал кто-нибудь? Да, милая женщина, зовут Линда Бакли. Хорошо, теперь тебе будет легче. Как Ной? Телефон пискнул, входящий вызов. Ной в полном порядке. Он сейчас занят, сам знаешь чем. Грейс усмехнулся. Телефон продолжал пищать. Мне звонят, дорогая, люблю тебя. Я тебя тоже. Он переключился на входящий. Глен Брэнсон звонил из морга, где присутствовал на вскрытии Эмиса Смолбоун. Есть кое-какие новости, Рой. От Алекса Дэвиса. Ты прав, смышленый паренек. Молодого детектива-констебля Алика Дэвиса Грейс привлек в свою команду несколько месяцев назад, увидев в нем задатки детектива с большим будущим. Рассказывай. В субботу ночью имело место проникновение со взломом в фирму по недвижимости Rent & Co. Именно они и занимались соседним с Клио домом. Дэвис связался с ними и узнал, что пропала только одна вещь. Угадай, что именно. Готов? Готов. Запасные ключи от дома Чеза Эмиса Смолбоуна. Насчет того, кто и зачем это сделал, предположение есть? Не только предположение. В офисе найдены отпечатки обуви, и я только что получил результат анализа от Хейдена Келли, сравнивавшего их с отпечатками, обнаруженными в доме Смолбоуна. Совпадение полное. Грейс ненадолго задумался, и что бы это могло значить? Если Келли прав, то получается, что кто-то обзавелся ключами от дома Эмиса Смолбоуна, а потом проник туда. В ту же самую ночь, когда Смолбоун свалился с крыши? Для старичка ты еще неплохо соображаешь. Иди к черту. Итак, он упал или его столкнули? Я подумал, что это ты сам будешь решать.